Так что, скоро будет у меня вжих-вжих, только успевай относить доски, брусья и прочие пиломатериалы на просушку и дальнейшую продажу. Ну, а из опилок в монастыре и так неплохой материал изготавливают. Да, насчет вброса идей про взрывчатку все было вполне реализуемо, тем более, что в этом вопросе у меня имелся личный опыт, правда, не совсем удачный. В детстве мы с Айнуром тогда чуть без глаз не остались, их могло выжечь, когда наша самопальная смесь из спичечной серы, серебрянки и огородной натриевой селитры вспыхнула. Но плохой результат, тоже результат. В общем, подкинуть-то идею я могу, вот только решил, что ну ее к черту. Амулет воздушной защиты оберегает при должной силе даже от капель дождя, но сомневаюсь, что надежно защитит от великого множества мелких осколков. Хотя пару подходящих плетений мне попадалось, только проверять на себе как-то неохота. Давать этому миру оружие, которое однажды можно будет повернуть против меня самого, вершина откровенной глупости. Рано или поздно, через год или через несколько веков до гранат, мины бомб в Паргее додумаются сами. Пусть это случится без меня, а лучше вовсе после меня, когда я в третий мир отправлюсь на перерождение. Угу, разохотился быть бессмертным, меняя миры как перчатки. Урезать надо осетра, здесь бы прожить долго и счастливо, а не о следующем обиталище думать. Ваше преподобие, господин, робко позвали сзади. Откидываю голову назад, но никого не вижу, позвавший далековато стоит. Впрочем, по голосу я и так знаю, что это самый молодой из кухонных работников, парнишка, мой сверстник, которому постоянно достаются подзатыльники и пинки от его наставника, повара со стажем. «Чего тебе?» – спрашиваю. «А когда на прутья мясо насадили, его надо солить. Зачем?» – вздыхаю над глупым вопросом. «Маринад же солили. Иди отсюда, пока не приказал выпороть за глупость. Вы там пока все не жарьте. Сделайте только нам с лейтенантом и братом Сергеем. Остальное пусть ждет возвращения добытчиков. Угли только пусть будут готовыми». «Понятно?» Парнишка не своей волей осмелился меня отвлечь, наверняка старший товарищ послал. Интересно, сдаст сейчас наставника при угрозе наказания? Не сдал, ойкнул и убежал. Как-нибудь надо будет присмотреться пристальней к жизни слуг, узнать, чем они живут, какими нормами морали и взаимоотношений руководствуются. В жизни все может пригодиться. Через 10 минут шашлык был уже готов. Накрыли скатерть-самобранку и сели втроем обедать. С Серегой обсуждали обложку для моей будущей книги сказочных историй. Эрик ел молчком, и, кажется, он не очень одобрительно относится к моим делам на писательском поприще, считая это мелким и не очень достойным милорда, мага и священнослужителя. Ну, это его проблемы. К тому же, разведчик совсем не в курсе всех моих намерений. Каждый должен знать свою часть наших общих дел. Я так полагаю, за беседой с секретарем время пролетело незаметно. Почувствовал, что несколько перебрал и мяса, и сыра, и фруктов, и зелени, и вина, живот стал как барабан. Решил пройтись по лесу, опять же в гордом одиночестве, поразмышлять. Люди Эрика мне мешать не станут. Да тут и опасности-то никакой нет. Шайки разбойников в округе мы все вывели, хищники, в том числе и медведи, да, встречаются, но сейчас зверь сытый, на человека кидаться не станет. Но моим планам оказалось не суждено сбыться. Я завязывал штаны возле дуба, когда лейтенант дал команду парням приготовиться к отражению атаки, слух у моего разведчика острый. Сергей тоже зря времени не терял, метнулся к мирно пасущимся в тени деревьев лошадям и принялся рыться в своей сумке, доставая оттуда мой конспект. Доверил ему возить с собой. Сам я знаю наизусть уже полтора десятка плетений, две трети из которых атакующие. Для обычной скороспелой схватки более чем достаточно. Тревога оказалась ложной, это вернулись мои охотники. Вернулись с неплохой добычей, что нисколько не удивительно. Два десятка егерей в качестве помощников и большая свора собак кого угодно сделают отличными ловчими. «Смотри, Степ!» — крикнул радостно Карл, махнув рукой за спину. Понятно, он не имел в виду ехавших сразу за ним милорда Герберта, миледи Алису. Очень ей идет охотничий костюм, пусть даже пошитый чуть больше размером, и штаб капрала. Милорд Манский мне показал на здоровенную тушу кабана, утыканную арбалетными болтами, что тот ежик, которую волокли сразу два коня егерей. Нашел чем гордиться, Карл. Вот если бы ты рогатины этого свина взял, тогда были бы тебе от меня полные почет и уважение. А так, ладно. Чего это я? Сам-то даже зайца не добыл. Смотрю, сикачом добыча не ограничивается, еще есть два подсвинка, две косули, несколько зайцев и даже барсук. Господи, этого-то зачем убили? Ах, да, из-за жира. Брат Симеон с миледи Сильвией точно будут рады. Им на лечебные зелья пригодится. От использования ртути, свинца, птичьего помета, тертых жабьих костей, отвара из вороньих глаз и прочей гадости я все же убедил их отказаться, одобрив своим решением перечень из четырех десятков других препаратов. Насколько утвержденные будут полезны, если честно, не знаю, но во всяком случае морить не станут. Кажется, там есть и на барсучьем жире какие-то мази. Аво, вы молодцы, хвалю. А мы тут тоже не сидели, сложа руки. Обед почти в полной готовности. Минут 20, и приятного аппетита. Знал бы, что вы так рано вернетесь, не стал бы есть. И это еще не вся добыча. Похвастался милорд Манский, соскакивая на землю и обнимая меня, словно мы с ним 100 лет не виделись. Знаешь, кого поймали, и чего ты ждешь? Усмехаюсь и сажусь к своему импровизированному столу, приглашая соратников присоединиться. Что я скажу, знаю. Говори уже, что еще за славная добыча у тебя есть. Не есть, а была, хохотнул друг, последовав приглашению. Поймали кандальника, который с твоего медного рудника сбежал. Он из той шайки, которую мы недавно разгромили, ну, перед поездкой. И так ясно, что бегут с каторги только, что называется, свежие преступники, пока еще не успевшие дойти до изнуренного состояния от плохого питания, тяжелых работ, жестоких наказаний и отсутствия лечения. Полгода, и человек превращается в существо, озабоченное только выживанием, но не способное к каким-либо активным действиям. Надеюсь, ты его не тащишь сейчас сюда, интересуюсь, посмотрев в лес, откуда продолжали пребывать егеря. Конечно, нет, удивился вопросу друг. Подожгли ему пятки, выспросили, убедились, что бежал в одиночку, да повесили. Так-то я совсем другое имел в виду, думал, пойманного надо было вернуть обратно махать кайлом. Ну, да, теперь уж чего, что сделано, то сделано. Насчет 20 минут готовности стола я даже переборщил, кухонные рабы с помощью Юльки и Ангелины, обеих светящихся радостью и гордостью, оказывается, среди иголок ежиков в кабане было 3 от них, управились вдвое быстрее, а дальше мне пришлось подозревать, что охотники, наверное, как и рыбаки, во всех мирах неисправимые хвостуны. Правда, говорили в основном только Карл с Гербертом, миледи-охотница как обычно сидела с каким-то грустным видом. Вот ведь нормальная она девчонка, ну, в смысле, тетка, и офицер достойный, и маг-целитель умелый, а заметил за ней неприятную черту. Она манипулятор. Уж не знаю, нарочно Алиса так делает, или у нее само получается вызывать у общающихся с ней благородных дворян желание помогать, опекать, одаривать. Даже за собой заметил, как рука тянется за каким-нибудь подарком для нее. Как тот ослик я в любимом лисином мультфильме, вечно выглядел обиженным судьбой, вплоть до того, что вполне приличное отражение себя в воде называл жалким зрелищем, душераздирающим. В итоге, получал от окружающих утешения, не только моральные, но и материальные. Винни Пух ослику горшок подарил, пусть и без меда, пятачок, воздушный шарик, хоть и лопнувший, а сова не просто ему хвост нашла, а еще и бантом красивым перевязала. Так и с Алисой. Умудряется держать милордов Манского и Вилкова от себя на расстоянии, но постоянно получает от обоих подношения и слова поддержки. Ну, со мной этот номер не пройдет. Претензий к ней не имею, но и стелиться перед миледи Паттер не намерен. Пока соратники ели, а я за кубком разбавленного до состояния чистейшего H2 вина выслушивал байки из охотничьей жизни, парни освежевали и поделили на куски добытые туши, и мы засобирались в обратный путь. Хотя желание побыть подольше на свежем воздухе во мне превалировало, но делу время, потехе час. Мне сегодня еще вечерню служить, да и Мурзику с Катькой нужно мозги вправить. 2 дня и 3 ночи где-то пропадали, явились не запылились перед самым моим отъездом на охоту, я даже беспокоиться начал. Когда им нужно, человеческую речь оба хорошо понимают. Постараюсь убедить, чтобы далеко от обители не убегали, тут им не родные кипарисовые леса юга и терики. Читал, что в нашем средневековье, дворяне во время своих развлечений, охотничьих или каких-то еще, безжалостно вытаптывали копытами своих коней крестьянские поля. Не знаю, как здесь принято, но мы при возвращении монастырские колосящиеся нивы аккуратно объезжаем и мелкие делянки самих селян. Бережем урожай, который в этом году обещает быть богатым как мешок с сахаром. И я постарался, несколько раз выезжая работать растительным агрегатом, разумеется, магическим. В этом мне и наш казначей Алекс активно помогал. По сведениям, полученным от паломников с побережья и торговцев, мотающихся в портовые города Верции и Дармига, на юго-востоке континента в Союзе 11 царств началась большая междоусобица, в которую вмешались соседи, королевство Южный Маланс, республика Диас и даже островное государство Лабар. Подозреваю, что и без империи дело не обошлось. Флавий неустрашимый по всей Итерике сеет раздрай. Ага, древнеримский принцип «разделяй и властвуй», тут тоже поняли. Казалось бы, какое нам дело до событий, происходящих за тысячи и тысячи миль от нас. Но мой помощник подьячий Виктор утверждает, что тут такие значимые события просто так не проходят. Цены на продовольствие взметнутся заметно. Предлагает в этом году продавать меньше зерновых, оставив себе в закромах побольше. Так-то я не возражаю, вот только с местами для хранения у нас все впритык. Зерно – вещь достаточно капризная, требует защиты от влаги, элеваторов у нас, понятно, нет. В общем, еще одна докука. Ладно, общими усилиями как-нибудь чего-нибудь придумаем. Обитель, когда мы вернулись, продолжает жить обычной жизнью. Вот только мне наперерез спешит один из братьев. «Ваше преподобие», — говорит он тяжело дыша, веса в нем под центнер, я потому и обратил сразу же на него внимание, что услышал, как земля под его ногами колеблется. «Вам голубиное послание от герцогини. До полудня прилетел, но мы не знали, в какой стороне вас искать, и где оно», — спрашиваю с некоторой тревогой. «Все же срочных сообщений от мачехи так быстро после возвращения из Неллера я не ожидал. Там на голубятне. Я сегодня на ней дежурю. Синей тканью лапка обмотана, мы не решились в ваше отсутствие снимать. Принесли птицу мне на крыльцо главного здания. Сам лично снял ленту сообщения. Прочитал, да уж опять все мои ближайшие намерения псу под хвост. Хочешь насмешить создателя, негромко говорю любопытствующему рядом со мной милорду Манскому. Расскажи всем о своих планах. Что там, друг нетерпелив? Герцог Альфонс напал на Тиболаст. Читаю, срочно приезжай, ты нужен. Тиболаст, уточняет он насчет нашего северо-восточного графства, не Щукинск разве, на, читай сам, жму плечами и протягиваю послание мачехи милорду. Глава 17, Рансбур, 29 день первого летнего месяца 2109 года от П.С. Раннее утро, Королевский парк, Люсильда. Она спешила к калитке южных хозяйственных ворот, бодро семеня ногами по неровной дорожке для слуг среди густых зарослей акаций, сирени и вишневых деревьев, то цепляющих ее ветвями за красивое голубое платье, то гладящих листвой по макушке. Приходилось часто пригибаться. Садовники здесь не обрезали сучья, эти заросли часто, особенно вечерами, использовались не только слугами для немозолящего господам глаза передвижения, но и самими благородными дворянами, обитающими во дворце, для уединенных встреч. Порой тут творился такой разврат, что даже видавшая виды бывшая монастырская служанка многого ранее не знала. Усмехнулась, вспомнив, как всего месяц назад и сама не предалась здесь любовными утехами. Принудительно, совершавший обход парка гвардеец, встретив красавицу, попытался задрать ее платье. Вот только не получилось у него ничего. Отведал вместо девичьих ласк коленом между ног, сильного укуса руки и ногтей, оставивших на его лице четыре ярко-красных борозды. Даже со стороны свободной служанки, не рабыни, такие действия посчитали бы дерзостью, но произошло все наоборот. Любвеобильный гвардеец, и так пострадавший, затем еще отстоял на плацу в полном вооружении более 4 часов в качестве наказания. Теперь вояки знают, что яркая красавица с кудрявыми солнечными волосами, фаворитка самого баронета Степа Риккарна, главы королевского секретариата, и что трогать ее не стоит, кроме неприятностей ничего не выйдет. Так что, тот инцидент оказался очень полезен. Теперь она могла свободно покидать дворцовый комплекс и возвращаться в него практически в любое светлое время, и никто не будет ей препятствовать и ее лапать. «Ты чего так рано, Люси?» — поинтересовался скучающий возле калитки караульный. «Пока мой спит, надо ему кое-что купить, Григорий», — улыбнулась девушка. «Алхимию, чтобы стоял?» — усмехнулся гвардеец. «А ты догадлив», — рассмеялась красотка. Улыбаться и завлекать она умела, с большинством парней 4-й роты, от которой наряжался караул на хозяйственные ворота, у нее давно сложились приятельские отношения. Стоило это недорого, всего-то и нужно не задирать носик, шутить и смеяться над тупыми солдафонскими пошлостями гвардейцев. и при этом никто не должен сомневаться, что случись что, постоять за себя она сумеет. Так ведь и есть, она боец, хоть по виду этого не скажешь. Выросшая сиротой под опекой злой тетки, сестры отца, таскавшей ее постоянно за волосы по любому поводу, Люсильда с самого раннего детства научилась отбиваться от завистливых двоюродных сестриц-уродок, старше ее на 2 и 3 года, и братца-сверстника, бородавчатого как жаба. Не давали прохода ей и другие дети, соседские, знавшие о ее статусе приживалки и дармовой служанки. Другая бы сломалась, но, видимо, наследственность отца-наемника дала о себе знать. Люсильда лишь закалилась, научившись драться намного лучше многих пацанов. Стрельнув глазками, девушка чуть подобрала полы платья, чтобы удобнее было идти, и направилась по улице одержимого принца, сплошь состоявшей из лавок, магазинов и трактиров. Шагать приходилось очень внимательно, городские рабы с рассвета уже чистили проезжую часть, но недавно в дворцовый комплекс втянулся обоз с провиантом для гарнизона и слуг, так что оставленные лошадьми кучки навоза попадались то тут, то там. К мужскому вниманию Люсильда давно привыкла, и оно ей нравилось, даже когда на нее пялились жалкие коммунальные рабы, самый нижний слой людей, ниже них только кандальники на рудниках и увечные нищие на краях храмовых площадей. Засмотревшийся на белокурую красавицу молодой уборщик с деревянной лопатой даже перестал счищать комки грязи с булыжника мостовой, за что тут же был наказан. Круглый как шар надзирающий за работами городской служащий подскочил к парню и ударил его палкой по стриженной налысо голове. «Чего встал, ленивая жопа?» – прошипел он злобно. Звук встречи дерева с черепом оказался гулким, будто стукнули по пустому глиняному горшку. Дворцовую служанку это рассмешило, и она, не оглядываясь на раба, пошла дальше, обнажила в улыбке ровные белые зубы, ставшие у нее такими красивыми после полного исцеления, которые наложил на нее после пыток господин, ее настоящий господин, милорд Степ. Могла ли она когда-нибудь думать, надеяться и мечтать, что станет жить во дворце, да не каком-нибудь, а королевском? Нет, и еще раз нет. Однако это произошло, и все благодаря одному удивительному милорду, тому самому Степу Неллерскому, аббату Готлинской обители. А ведь поначалу она возненавидела этого юного бастарда герцогского рода, возненавидела из-за его первоначального равнодушия к ее попыткам соблазнения, что мешало ей выполнить поставленную прежним господином, тем жирным братом Леопольдом, задачу. Бывший управитель подворья срывал за это на Люсильде злость, бил, унижал, заставлял делать противные вещи, о которых она до сих пор не хотела вспоминать. Когда же изменилось ее отношение к милорду? Да, пожалуй, почти сразу после провала покушения на него. И дело даже не в полном исцелении, удивительно восхитительной магии, и не в том страхе, который юному аббату удалось поселить в душе неудавшейся отравительницы, и не в благодарности за сохраненную жизнь, и не в обещании вознаграждения и долгой молодости, хорошего здоровья, нет, все не то. Она совсем недавно вдруг поняла, чем зацепил ее господин Степ, и почему готова служить ему честно и с полной отдачей. Милорд Неллерский оказался первым в ее жизни, кто сразу же относился к ней как к человеку, к плохому, враждебному, подлому, но именно как к человеку, а не просто как к предмету похоти, инструменту для интриг, отравлений, соблазнений, подглядываний или даже убийств. Юный ее хозяин, да, хотел использовать Люсильду в своих целях, но он видел в ней человека, а это очень и очень дорогого стоило, дороже мешка с сахаром, в ее глазах. А потом произошло знакомство с Эльзой, тетушкой далеко за 40, но выглядящей будто девица моложе 30, и та вдруг отнеслась по-доброму, а потом и муж Эльзы Ригер принял дворцовую служанку весьма дружелюбно. В лице этой супружеской пары у Люсильды впервые в жизни появились люди, которых она может считать родными. Не те оставшиеся в пригородах Готлина кузина и кузен, воспитавшая ее тетка-то уже подохла, а действительно близкие люди. «Эй, красавица, не проходи мимо!» — окликнул ее с крыльца веселый мужичок, только-только открывший свою лавку. «Ваши дворцовые мою выпечку давно оценили». Он сразу понял, откуда она идет. Впрочем, тут особого ума не надо. «Как хорошую или негодную?» — засмеялась Люсильда, проходя мимо и отмахнувшись рукой от предложения. Магазины, несмотря на рань, уже начинали распахивать свои двери, а вдоль стен выставлялись прилавки, правда, товары еще не выкладывали. Но помощница милорда Неллерского спешила вовсе не за покупками, и даже не за зельем, повышающим мужскую силу, Это снадобье баронет Рипкарн сам себе где-то добывал. У нее в городе имелось другое дело и весьма срочное. Все познается в сравнении, как ей однажды сказал господин в их последнюю встречу в золоте Кранца. А ведь ее юный хозяин и в этом совершенно прав. Действительно, ублажать старого похотливого главу королевского секретариата Люсильде никакого удовольствия не доставляло. Однако, по сравнению с мерзким толстяком Леопольдом, баронет не так уж и плох. Он не бьет ее и щедро на подарки. Хотя, за такое его отношение она могла благодарить и саму себя. Очень быстро нашла ключик к 56-летнему Степу Рипкарну, истязавшему себя мыслями о возрасте, отсутствии магии и мужской несостоятельности. Насчет первых двух причин желчности баронета Люсильда ничего сделать не могла, а вот с третьей причиной озлобленности важного сановника сумела справиться. Вместо того, чтобы покорно и молчком или даже со слезами и плачем принять первые же ласки старика, она принялась изображать, что получает огромное наслаждение от его объятий, будто находится в чертогах Создателя. Одно время она так пыталась привязать к себе брата Леопольда, интуитивно посчитав такое поведение подходящим, но тот не только по виду, а и по сути был настоящий хряк, бесчувственный скотина. Зато с главой королевского секретариата получилось как нельзя лучше. Он к ней привязался очень сильно и уже не мыслил ночей без юной любвеобильной красавицы, с восторгом, так ему казалось, делящей с ним ложе. В последнее время Люсильда даже стала переживать за своего покровителя. Слишком уж он стал много принимать алхимических снадобий. Да, у него были хорошие отношения с баронетой Никой Ворской, тоже из рода Неллеров, как и его преподобие Степ, и она никогда не отказывалась исцелять королевского секретаря почти бесплатно, но возраст есть возраст, как бы однажды баронет не умер прямо на ней от чрезмерного усердия и слишком частых, до 2-3 за вечер ночь, ласк. На этот прискорбный случай Люсильда присматривала себе другого покровителя во дворце и парочку наметила. Если что, благородная госпожа Ника поможет устроиться. Эту известную дворцовую интриганку, злопамятную, всесильную благодаря особым отношениям с обеими королевами, которых ее муж, главный маг, снабжал лучшими мазями для красоты, жестокую, совершенно беспощадную к слугам, чем-то вызвавших ее неудовольствие, Люсильда сильно побаивалась и старалась лишний раз баронете на глаза не попадаться. Но господин Степ приказал в любых сложных ситуациях обращаться за помощью и поддержкой именно к ней, а словам аббата Готлинского она верила. Дом-магазин Ригера и Эльзы находился достаточно далеко от дворца, но не на окраинах. Дворцовая служанка пришла туда еще до открытия, по пути став свидетелем нескольких уличных склок. Видимо, кто-то плохо выспался, подумала, вот и ссорится по пустякам, едва только вышли по делам. В кварталах Ткачей и Обеденном, на углу в стыке которых располагалась монастырская лавка готлинских товаров, пробуждались чуть позже, чем у дворца. Дверь в магазин Эльзы была еще закрыта, но ее раб Глеб, молодой русоволосый мужчина, взятый на контракт здесь в столице, из местных уже намывал крыльцо пенящейся от мыльного состава водой. «Люси», — удивился он, разогнувшись на звук ее шагов. «А ты чего так рано, не хочешь меня видеть?» — спросила девушка. «Нет, что ты, я, дай пройти, раз не хочешь», — изобразила обиду. На самом деле она забавлялась, давно заметив, что Глеб в нее всерьез влюбился. Жалкий придурок даже забыл про разницу в их положении. Кабальный раб торговцев и свободная служанка из королевского дворца – это почти как крестьянин и дворянка, если сравнивать. Люсильде нравилось дразнить бедолагу надеждами на несбыточное. А вообще, единственный мужчина, к которому она с удовольствием добровольно согласилась бы лечь в постель, находился далеко отсюда на севере, был сильно ее моложе, носил титул милорда и являлся настоятелем обители. Да, она откровенно признавалась себе, что очень хотела бы согреть своего настоящего господина теплом своего тела. «Ты меня неправильно поняла», — попытался оправдаться раб в спину входившей в магазин девушки. Внутри ее встретила пожилая женщина, завершившая протирку прилавков, и повела на второй этаж в хозяйскую столовую. Супруги Вилд, если и удивились внезапному приходу подопечной, то виду не показали. Они как раз закончили трапезу, хотя стол был еще полон продуктами. «Нам пора открывать лавку», — напомнил супруге лейтенант герцогской гвардии. «Да подожди ты со своей лавкой», — обернулась обнимавшая гостью Эльза. «Не понимаешь, что ли, что девочка наша неспроста в такой час сюда явилась? Люси, ну-ка, давай, к столу», — приказала она. Со стороны, наверное, смешно выглядит такое обращение хозяйки дома к дворцовой служанке, подумала девушка. После заклинания омоложения от милорда Степа, Эльза выглядит скорее ее старшей сестрой, а не женщиной вдвое старше, и уж точно не ей называть подопечную девочкой. Упрашивать себя Люсильда не заставила. Во-первых, она не успела еще ничего поесть, а, во-вторых, на столе в широком блюде еще лежали булочки с плодовой ягодной начинкой, вкуснее которых ей еще не приходилось пробовать, тех самых, что, по уверению старшей подруги, милорд Степ в детстве мог съесть целый таз. Вспоминая мускулистую фигуру господина, совсем без жира, в сказанном можно было бы усомниться, только вот, съев хоть один эльзин пирожок, все сомнения отметешь в сторону. «Как же я по ним скучаю», — искренне сказала гостья, откусив пирожок, оказавшийся с вишней, не дожидаясь, пока хозяйка нальет ей кружку ароматного смородиного малинного отвара. «Мне никогда не научиться печь такие, ерунда», — польщенно улыбнулась хозяйка, присаживаясь напротив. Ее супруг остался стоять, выжидательно смотря на девушку. «Когда наш господин посчитает, что ты совсем справилась, и разрешит тебе выйти замуж, то быстро научишься. Никакой жене не хочется быть неумехой в хозяйстве, а ты умница у нас. Итак, что случилось?» Есть и говорить одновременно Люсильда умела, так что, начала излагать дело сразу же. «Мой старичок вчера на приеме сильно перебрал лабарского крепленого и, как это обычно с ним в таком состоянии бывает, принялся хвастаться». Она с благодарностью приняла от опекунши горячую кружку и отхлебнула глоток ароматного чая. «Сегодня у него встреча с каким-то имперцем, и тот передаст ему за услугу почти 200 драхм. Баронет расщедрился на обещание подарить мне колечко с бирюзой. И что в этом странного?» — хмыкнул лейтенант, поправив ворот своей рубахи. «Во дворце, сама же говорила, многие сановники берут деньги от имперского посла, и не разберешь, кому они больше служат, нашему Эдгару или Флавию Неустрашимому. Рик, не перебивай девочку», — строго сказала Эльза. «Ну, да», — согласилась с Ригером Люсильда. «Многие. Но для главы секретариата, это все же не то. В общем, я изобразила тревогу, что волнуюсь, как бы об этом кто-нибудь не узнал, а старик мой лишь рассмеялся и полез на меня со своими объятиями. Все же, после я с него вытянула ответ. Он сказал, что никто не узнает, а если и узнает, то не докажет, а если узнает и докажет, то король его скорее похвалит, Эдгар лишь порадуется, если кто-нибудь отправит к создателю Неллерского выродка, много о себе возомнившего благодаря своему нечаянно огромному дару». «Ква», — в один голос произнесли супруги Вилд. От их реакции Люсильда испытала настоящее огромное удовольствие. Нет, за своего господина она, конечно же, переживала, но сейчас радовалась. Наконец-то ей удастся оказаться ему полезной. Докажет, что не зря он ее пощадил и, главное, поверил. Да-да, он имел в виду нашего господина. В полдень баронет встречается с каким-то имперцем. В трактире «Олень». И еще как-то там. Не разобрала, у него уже язык плохо ворочался, засыпал. Это на той стороне неподалеку от Горбатого моста. Старик уже сделал подорожную, какие выдают лишь королевским гонцам и их сопровождающим. Специально сделал такую, что в случае расследования опознают подделку, а секретариат короля окажется вроде как ни при чем. Надо бы проследить. Если хотите, я попробую еще раз отлучиться от дворца. Не нужно, — мотнул головой Ригер после того, как переглянулся с супругой. Найдется, кому проследить и без тебя. Мы, кажется, даже догадываемся, с кем твой баронет будет встречаться. Торопишься? А то, тороплюсь, уважаемый Ригер. Поднялась из-за стола Люсильда, не постеснявшись прихватить на дорогу два пирожка. Если что-то еще узнаю, постараюсь вырваться из дворца повторно. Когда она уходила, на пороге магазина перед Глебом, провожавшим ее взглядом теленка, уже собрались первые покупатели, три женщины и чем-то недовольный мужчина-приказчик. И вообще, на улицах людей стало уже много, и она заторопилась. Ее трухлявый пень наверняка уже проснулся, похмелился за завтраком и сейчас одевается на службу, гадая, куда убежала так рано его любовница, а той самой пора явиться к госпоже Костелянше, иначе та пожалуется управителю. Пороть Люсильду вряд ли решаться, все же ее попу гладит не чья-то там рука, а рука самого начальника королевского секретариата, однако, лишить недельного заработка могут легко. Штрафы в отношении слуг применяются сплошь и рядом, и баронету не пожалуешься, он только посмеется своим дребезжащим козлиным голоском. Поймала взгляд мальчишки-оборванца, Она его уже несколько раз на этом пути встречала и подозревала, что это он в прошлом месяце ловко срезал у нее с запястья маленький кошель. Там и было-то всего драхма с 70 зольдами, но Люсильде тогда стало обидно до слез. Не привыкла она быть жертвой преступлений, обычно сама их совершала. Да, столица – это не северная глушь, где ей раньше довелось обитать. Здесь жизнь быстрее, насыщеннее и опасней. Впрочем, кошель ей через 3 дня подбросили прямо под ноги, когда она ходила на рынок. С чего вдруг воры проявили к ней такую доброту? Не знала, но догадывалась. Без ее молодого господина там явно не обошлось. «Эй, как там тебя?» Вдруг окликнули ее из подъехавшей сзади кареты. «Подвести? Прыгай на запятки к лакею». Повернув голову, Люсида увидела не кого-то, а саму баронету Нику Вармскую, выглянувшую из оконца своего красивого экипажа. «Спасибо», — пролепетала бывшая отравительница. Когда было нужно, она умела преображаться из заносчивой красотки в напуганную мокрую курицу. Помелькнувшей на губах баронеты улыбки было понятно, что уж ее-то лицемерие дворцовой девки не обманет. Глава 18. Войско Неллерского герцогства вчера расположилось на длительной, неделю, не меньше, постой сразу, как только перешло границу Тибуласского графства. Нам нужно подтянуть обозы, дождаться отрядов до укомплектования, несколько баронских дружин, то, все. Собирались-то мы в страшной спешке. Не знаю, потянет это на мировой рекорд или нет, но мой братец Джей оказался очень хорошим организатором. Не прошло и 3 недель, а 5 полков уже сошлись под его руку. Он правильно придумал не вызывать их к Неллеру, а дал команду «Сойдись здесь», рядом с предстоящим театром военных действий. «Степ, ты где?» «Потерял меня Карл, а я забился в небольшой овражек, по которому течет источающий хоть какую-то прохладу ручей, а, главное, прикрытый густой тенью нависавших вокруг ветвей сосен. У нас бы этот месяц называли июлем, а тут просто 2-й летний. Да, вот так, цифрами, без затей. Ну, может это и лучше, удобней, не знаю. Однако, жара сейчас в его 10-й день стоит такая, что правильнее назвать пеклом. Такое здесь редко, все же не самый юг континента, но случается. Эх, как меня не хватает в данный момент на монастырских наделах. Надеюсь, у брата Алекса получится хоть немного помочь крестьянам магией воды. Иначе хорошего урожая, уже 2-го, 1-й мы собрали, нам не видать. Сейчас бы самое время провести посевную, да при такой жаре вряд ли стоит. Ох, создатель, совсем я хозяйственным стал. У меня тут война на носу, а я о чем думаю? С удовольствием погружаю руки в ручей, пригоршни достаю из него воду и мочу ёршик своих коротких волос. Я разделся по пояс, хочу еще и тело протереть, да пока не наберусь духа для слишком резкого температурного контраста. Он внизу, ответил милорду Манскому Эрик. Вот по этой тропке спуститесь. Эй, мы же вроде на ты договорились, поинтересовался Карл. Да, вот по этой тропке спустись, милорд, там, у ручья. От Тибуласта до моей обители не меньше 150 миль, если по прямой, а не ехать, как я, вначале на юг в Неллер, а потом с войском обратно на север, забирая восточней. И все же имелся шанс, что какие-то отряды ранерцев смогут просочиться до Готлина. Рассудив об этом, оставил, как говорится, на всякий пожарный случай 1 взвод своей роты в монастыре для его обороны на помощь братьям. Да еще баронет Михаил съездил в город и в гильдии наемников нанял 50 вояк. Отобьются, если вдруг что, не впервой. А 2 взвода с целительницей Алисой Паттер отправились вместе со мной. Так мы и идем с войском Джи отдельным отрядом. «Прохлаждаешься?» — хохотнул друг, узрев меня сидящим возле воды. Сам он спустился по тропе с шумом продирающегося сквозь кусты носорога. Вот Эрик буквально 10 минут назад навестил меня тут, возникнув за спиной внезапно как черт из табакерки. «Мастер, одним словом, а ты чего такой веселый?» — отвечаю вопросом на вопрос. «Вроде повода нет. Торопились, торопились, и вот, как выясняется, теперь здесь на неделю застряли. Хоть бы городок что ли какой-нибудь поблизости тут был. Одичаем ведь. Ай, Степ, перестань». Приятель тоже скидывает куртку и стягивает рубаха, после чего падает рядом со мной на задницу, едва не стукнув рукояткой своего меча мне по коленке. «Пожалуй, первый раз тебя вижу без дела. Так-то ты у нас постоянно чем-нибудь занят. Уверен, ты найдешь себе много дел, скучать не будешь. Не бурчи старчески, тебе ведь не 50. Он потянулся руками к воде, тоже решил освежиться. Ха-ха, смешно пошутил. Не 50, верно. Года полтора не хватает до этого срока. Только никому об этом знать не следует. Как там вообще? Дергаю подбородком вверх. Что случилось за тот час, что я здесь сижу? Да ничего. Карл, отфыркиваясь, сполоснул лицо и протер его своей потной рубахой. Красавчик. Очередной гонец из Тибо. Маркиз вечером назначил совещание. Не вижу в них сейчас смысла. Все равно с ним-то пока не сдвинемся. Но это же не мое дело, не твое. Соглашаюсь. Как же здесь приятно без одуряющей жары. Может, велеть сюда принести мой тюфяк, да и жить тут всю неделю? В нашей провинции, помимо Тибо-Ласта, еще 4 графства, и все они отправили свои полки к Джею. Даже граф Пармский, хотя формально вассалом Марии не является, мог бы сослаться на то, что его сюзерен король Лидгар, но этого не сделал. Хороший старик, я его видел на свадьбе Юлианы и разговаривал с ним на коротке. Жаль, что моя родня решила так поступить, дать возможность его сыну расправиться с отцом, затем мы возмутимся, накажем Кирилла и передадим власть младшей дочери графа виконтессе Изабелле. Та много лет проживает у нас в Неллерском замке, служит фрейлиной и буквально есть из рук моей мачехи. Удобная в будущем правительница станет. Подозреваю, герцогиня Неллерская уже и мужа консорта ей подобрала. Я было замыслил, что это никто иной, как мой наставник милорд Ричард, да только сомневаюсь, что Маша отпустит его от себя. К тому же, он перспективной невесты раза в полтора старше. Сколько ему, кстати? Ну, тридцатник точно есть. Немного неприятно, что мы замыслили плохое в отношении графа, того, кто к нам так много лет лоялен, но политика – грязное дело. На земле я об этом только слышал, хоть чуть ли не из каждого утюга, а здесь вот сталкиваюсь на практике. Еще провожая меня в Рансбур, Мария напутствовала, чтобы, кроме как представителем нашего рода, я больше в королевском дворце не верил никому и ни одному слову. Помнится, посмотрел тогда на нее внимательно, шутит или всерьез говорит. Нет, никакой улыбки на лице снежной королевы, стояла как памятник самой себе нерукотворной, ледяная скульптура, и прожигала меня взглядом. Какие уж тут шутки. Ладно, судьба старого графа Пармского, это судьба старого графа Пармского. Полк свой кавалерийский к нам отправил, и на том спасибо. Здесь же детонский под командованием Андре, Реймский с полковником Людвигом во главе, Готлинский привел сам граф Олег, с чего бы это, не пойму. Надоело возле жены сидеть, ну, и один из наших герцогских полков. Остальные 4 остались стеречь другие границы Неллерской провинции, а Тибо-Ластский полк, естественно, сейчас давно воюет, ему первому пришлось принять на себя удар ранерцев. Совершенно внезапный удар. Я-то рассчитывал, что Джек, мой мститель, задержит соседей подольше своей крестьянской армии. Да, вижу, не срослось. Впрочем, и на том спасибо. Дал возможность свадьбу моей кузине не переносить. Да и сейчас Альфонс направил против нас много меньше сил, чем мог бы. Юг его герцогства продолжает полыхать. Сейчас под рукой маркиза Джея 5 полков и 11 баронских дружин от тех феодалов, которые вассальны непрямую герцогине Марии. Еще есть полтора десятка таких же городов, сюзереном которых тоже является она, но от их ополчения, посчитали, будет мало толку. Так что, выступили в поход без них. Собралось внушительное войско, вот только, поскольку собирались в спешке, некомплект в подразделениях весьма заметный, да и нужного количества боевого снаряжения, продовольствия и фуража еще собрать не успели. Вот и приходится дожидаться. К сожалению, обоих моих сестренок с нами нет. Или к счастью, нет, наверное, если иметь в виду Юлиану, то второе. Она успела, что называется, понести. Молодец. Они с Андрей решили не затягивать процесс с деторождения. Так-то в этом мире аристократки не сильно торопятся рожать. С чего вдруг Юлиана не стала тянуть с этим? Может, до сих пор мучается комплексами, вот и решила прочнее привязать к себе мужа-красавца? Неважно. Как по мне, так все правильно сделала. Беременную жену виконт Детонский с собой в поход не взял, в чем я его искренне поддерживаю. А с Агнией проблема в другом. Маркиза Неллерская все же полковник королевской армии, и бросить на произвол судьбы подчиненный личный состав без разрешения военного министра не может. За ним, то есть за разрешением, голубь уже давно улетел, вот только ответа до сих пор нет, и непонятно, будет ли он положительным. Так и будешь тут сидеть, с иронией поинтересовался приятель, кто мне запретит. Все же решаюсь, и начинаю протираться водой. Холодно-то как, аж дрожь по всему телу. Сам ведь только что сказал, я себе всегда дело найду. Умного работа ищет, а дурак работу. Решай, к кому твой сюзерен относится. Ну уж точно не дурак, смеется. Мне иногда кажется, ты самый умный в нашем королевстве. Ладно, а дождь пойдет, давай, мы будем решать задачи по мере их поступления. Перестаю издеваться над своим организмом и стряхиваю капли воды с груди. Кстати, твой воздушный амулет как себя чувствует? Отлично, я сам себе его по новое изготовил. Так это, Степ, ты обедать-то пойдешь или сказать, чтобы девки сюда тебе принесли? Да, взял я с собой и Юльку, и Ангелину. А чего? Тут все аристократы с прислугой на войну ездят. Нечего им в монастыре бездельничать. Тем более, они обе у меня уже опытные путешественницы и в седле хорошо сидят. Не надо, отказываюсь. Поднимусь сейчас, немного только посижу еще тут. По узкой тропе наверх я нашел в себе силу воли подняться лишь через 15 минут. Мой отряд в 60 с лишним человек располагался в 200 ярдах от дороги, между ею и нами еще находилась грабовая роща, откуда мои вояки таскали сухостой и рубили деревья на дрова, не хотели связываться с толстыми стволами сосен и дубов, работать-то приходилось боевыми секирами, которыми был вооружен у меня 3-й десяток 2-го взвода старшего сержанта Валерия Пихты. Вот, раз фамилия деревянная, пусть его бойцы и занимаются дровами. Шучу, конечно же. Наши 4 фургона расставлены рядом друг с другом, шатров только 2, мой и Алисин. Естественно, полы шатров подняты в скрутку, чтобы тень была, и воздух со всех сторон обдувал. Правда, как на небе ни облачка, так и в воздухе ни ветерка. Зато слепни надоели гады. Из-за них пришлось рубаху надеть, а то бы красовался своим атлетическим от постоянных тренировок мускулистым торсом. Не помню, в какой из библиотек попадалось плетение, с помощью которого можно было бы создать амулет, отгоняющий всякую летающую кровососущую живность. Но так это ж было зимой, мне тогда ничего такого не требовалось. Вот и мучаюсь теперь от укусов, хоть и совсем недолго. Научился бороться с ними без плетений, вспомнив свои первые магические опыты в этом мире. Просто вытягивал из источника любой из зеленых жгутиков и прикасался его кончиком к ранке от слепня или еще какой-нибудь подобной мерзкой твари. Нить вообще не тратилась, а вот укус мгновенно исчезал. Хорошо, но муторно постоянно этим заниматься. Зять предлагал поделиться алхимическим препаратом, отгоняющим паразитов, который ему в дорогу дала мудрая, пусть и юная, супруга. Только в бутыльке, я увидел, не так уж и много жидкости, и уговорить себя не позволил, переживу. К тому же, опыт есть. В прошлом своем бренном теле весьма спокойно относился, что к комарам, что к другим кровососущим. Эта лиса у нас очень нежная была, на отдых на природе весной не затащишь. Ваше преподобие, зовет меня милорд Манский из-за стола, накрытого под выглядевшим сейчас будто огромный зонт шатра. Обед стынет, до него 20 ярдов. Но даже если было бы не десятков, а сотен, я бы услышал, голос у моего вассала, что та труба. Киваю и направляюсь к соратникам. Там их 3, Карл, Эрик и Алиса. Если бы не последняя, предложил бы вместо стульев расположиться на подстилках и есть полулежа. Дойду уже, отвечаю, проведя рукой по волосам. Только что мочил, а уже высохло. Ну и жарища, не кричи, милорд. Войско вытянулось большой толстой змеей по обе стороны от дороги. Группы палаток и шатров раскиданы в кажущемся беспорядке, но на самом деле и Джей, и командиры полков или дружин свое дело знают хорошо. Да, на лагерь римских легионеров, обнесенный рвом и чистоколом с четкими прямыми рядами жилищ, не похожи совсем. Однако, знаю, охранение продумано и выставлено, укладываются площадки для тренировок, сделаны коновязи, оборудованы места стоянок повозок, выкопаны ямы для отходов, нужники и земляные тюрьмы для провинившихся. Для нарушителей дисциплины еще и вкопаны столбы, на одном из которых, это ярдов в 300 от меня, извивается и вопит кто-то из разгильдяев. Разговор с солдатами, если не гвардейцы, короткий, палки, плети, яма и далее уже может быть виселица или кол. Впрочем, к смерти может присудить не ниже, чем командир полка, зато его приговор окончательный, а ни про какое обжалование тут и слыхом не слыхивали. Вполне возможно, что это я являюсь косвенной причиной мучений того бедолаги. Прихватил из обители при отъезде 2 изготовленных подзорных трубы, тяжелых, из бронзы, и здоровенных, почти 2/3 ярда длиной, зато увеличение не менее 8 крат. подарил их брату и зятю. Разумеется, оба были в полном восторге, смогли оценить немагическое увеличение еще во время моего прошлого приезда в Неллир. Вида, конечно, не показали, эмоции Джи и Андре умеют прятать не хуже лицедеев, но с оптикой теперь почти не расстаются. И Маркиз, и Виконт могут создавать плетение приближения или осмотра местности, только вот с моим подарком им на это не нужно тратить ни времени, ни магической энергии. Причем здесь подзорные трубы и порка солдата. Так, не имея возможности направить оптику на врага ввиду его отсутствия в этих краях, активно осматривают колонны своего войска, лучше выделяя мешающим движению отставших, ломающих походный строй или просто разгильдяев. Ух, как пахнет! Оцениваю носом приятный запах еды. Впервые за неделю похода обед у нас горячий. Так-то днем у нас привал короткий. Ничего, теперь только так и будем питаться. Я специально кроме своих девчонок и возниц прихватил из обители и повара, молодого парня, все никак не запомню, как его зовут. Да и пес с ним. Оно мне надо? На столе кувшин с вином обтекает каплями влаги, значит, Карл его охладил, не поленился. И что, я тоже так умею. Посреди небольшое блюдо с пловом. Соратники полюбили эту мою придумку. И в книге рецептов вкусной и здоровой пищи она на одной из первых страниц. Это я так книгу хочу свою назвать. Правда, не знаю, насколько плов полезен. Вкусен, да, а вот тем же диабетикам он явно противопоказан из-за риса. Естественно, диагностировать сахарный диабет тут не умеют, даже и понятия нет о такой болячке. Ну, надеюсь, у моих соратников она отсутствует. Лишнего веса у всех троих не наблюдаю, так же как и моих служанок, которые будут доедать после нас. Пока насыщаемся, мимо в сторону головного полка прошел короткий обоз маркетантов. Куда же без них? Я так даже немного удивлен. Основную прибыль эти войсковые торговцы зарабатывают все же не на предоставлении сексуальных услуг рабынь, а на скупке трофеев. Поскольку боевые действия идут на территории нашей провинции, добычи от разграбления городов и поселений нам не достанется, а следовательно и продать нам маркетантам будет нечего, кроме оружия и доспехов ранерцев, будь таковые мы захватим. Или торгаши надеются, что боевая война все-таки через какое-то время перетечет на земли герцога Альфонса. Говорят, у маркетантов нюх на прибыль, как у собак на зайцев. Ладно, посмотрим. В жару как-то аппетита особого нет, но кашевары наши сегодня и правда постарались, так что, поели плотно. От холодного вина на меня напала икота. Черт бы ее побрал, и кота, перейди на Федота, с Федота на Якова, а с Якова на всякого. Карлу с Алисой смешно, и ладно, будет еще и на моей улице праздник. Забираю с собой Сергия, десяток кристаллов и спускаюсь к ручью. Прав милорд Манский, некогда мне скучать, надо амулеты делать своим воякам. Как я понял, нынешние боевые действия будут несколько отличаться от прошлой моей войны. Тут вряд ли состоятся хоть сколько-нибудь крупные сражения. В основном, бои будут состоять из штурмов и осад наших крепостей, соответственно, действиями войска маркиза Джея по их отбитию и деблокированию, а большей частью из мелких стычек, поисков противника, погони и скоротечных схваток. Стрелковое оружие потребуется в большей степени, как и воздушные амулеты ему противостоящие, зато могущественная магия с ударами огромной разрушительной силы может и вовсе оказаться невостребованной. Ерунда, мои возможности велики не только за счет применения энергетически насыщенных заклинаний. Я этим ранерцам покажу Кузькину мать, а пока надо позаботиться о сбережении своих людей. Просидел у ручья со своей работой часов до пяти, мог бы и дольше, да комары достали, принялись мешать сосредотачиваться на создании плетений. Сколько я успел сделать? 7 штук воздушных и одну антимагическую. Что ж, неплохо. Вот, держи. Отдаю Сергею кулон с защитой от магических атак и встаю на ноги. Вроде жара спала, пойду потренируюсь на мечах без чрезмерного усердия. Так и есть, я все еще принуждаю себя к усиленным занятиям. Пока справляюсь. Как будет дальше? Трудно сказать. На совещании к маркизу мы с Карлом отправились пешком в сопровождении троих наших егерей. Шли через лагерь, сопровождаемые уважительными поклонами в мой адрес. Никто из тех, кто воевал, не забыл моих ратных и лекарских подвигов, а кто не участвовал, давно наслышаны от товарищей. Для кого-то я вскоре стану спасителем. Штабной шатер был уже наполнен офицерами, рассевшихся на лавках, стоявших вдоль войлочных стен. Мы с милордом Манским оказались чуть ли не последними. Андре постучал по месту рядом с собой, и я направился к нему. Глава 19. Как-то читал, Какой был шатер у Карла Бургундского во время его войны с императором Священной Римской империи германской нации? Описание попалось подробное, я тогда, помню, был сильно изумлен. Там ведь не шатер был, а целый дворец. Ну, у нас, слава создателю, все намного скромнее, меньше, хотя мой братец тоже, считай, герцог. И все-таки три фургона для перевозки его походного жилья, занимающего площадь ярдов 30 на 40, требуется. Зачем ему столько комнат? Не знаю, но имею предположение, что для солидности. Тут же и целый штат обслуги, включая пару молоденьких прелестниц. Ага, Ольга-то, будущая герцогиня, в Неллере осталась дожидаться своего ненаглядного, а без женской ласки, смотрю, Джею никак, и не к маркетантам же ему обращаться. В самом деле, как тот Мюллер Штирлица, по окончании совещания маркиз попросил меня остаться, и вот мы с ним вдвоем, в главной комнате шатра, где только что бушевали споры и страсти. Джей умен, не давит подчиненных своими титулом и властью командующего, интуитивно понимает, что истина рождается в споре, поэтому давал всем высказаться и до принятия решения позволял ставить свои рассуждения под сомнение. Похвально, а то нередко в прошлой жизни мне встречались дуболомы, для которых было только два мнения, их и неправильное. Ничем хорошим такой подход, помню, не заканчивался. «Получится?» – спросил маркиз, не дав мне еще толком рассмотреть рисунок магического плетения в фолианте. «Дай немного времени», – отвечаю, переходя на магическое зрение и деля сознанием внимание между изображением и своим источником. «Ничего себе, обзорное заклинание, 30 нитей, 28», – поправляет Джей. «Я и говорю, 30, почти, сейчас сравню со своими энергиями. Где ты такое откопал, и почему называется альбатрос?» «То, что у меня больше нитей по количеству, чем требуется, еще ничего не значит. Нужно, чтобы еще совпали необходимые оттенки. А книга, которую положил на стол брат, выглядит настолько старой, будто ее из заброшенных века назад подземелья извлекли. Хочу ее себе, надеюсь, после похода будущий герцог своему сродному младшему не откажет. Я ведь хороший и очень полезный член семьи. Это у нас в библиотеке лежало», — поясняет маркиз, садясь в кресло, единственное удобное седалище среди шестерки лавок. «Мог бы и мне предложить. А почему альбатрос? Наверное, кем-то из морских капитанов разработано. Дальность действия, конечно, потрясающая. Другой вопрос, будет ли от него толк на суше? Все же, обзор поверхности океана и осмотр лесов – это разное. Но попробовать стоит. Сам слышал, достоверных сведений у нас совсем мало. Не хочется действовать вслепую, наугад. Согласен», киваю, продолжая сверять жгутики. «При свете магического светляка немного тяжелее определяться с цветовой гаммой, чем при солнце, да и не так это просто ничего не пропустить. Рисунок-то плетения похож на творчество сумасшедшего из психушки. Все же минут за пять я справляюсь и улыбкой спешу обрадовать брата, что таки да, смогу создать это плетение. Тогда завтра, мне он не приказывает, хотя и мог бы, спрашивает мнение, уважает. Да, не будем откладывать. Тоже надеюсь, что плетение окажется полезным. По времени сколько? Сложно сказать, Джей, смотри, сколько тут всего наворочено. Иное могучее боевое заклинание проще создавать. Думаю, часов за пять управлюсь. Давай, сразу же после завтрака и начнем. Отлично, воскликнул маркиз и улыбнулся. Теперь, не то что раньше, при мне он это делал часто. Не такой уж он и заносчивый себелюбец, как мне представлялось в первое время знакомства. В общем, не нужно спешить судить по первым впечатлениям, хотя и говорили у нас, что оно часто бывает верным. «Слушай, мы вот с Андре на днях рассуждали, а что будет, если твои подзорные трубы сделать совсем большими, как этот вот шатер?» Еле сдержался, чтобы не рассмеяться при выражении жадного, почти детского любопытства на лице будущего правителя Неллера. «У меня получилось, и отвечаю серьезно, тяжело будет ворочить, а вот толку в военном деле мало окажется. Это звездочетам такие пригодились бы, только не нам же об их нуждах переживать». Назад к своей стоянке возвращались при ярком свете луны и звезд, еще и костры горят повсюду. «Чудно, солдатики наши давно ведь поужинали, греются что ли, но жара хоть и спала, только все равно тепло. Наверное, обо мне позаботились, чтобы видел дорогу. Шутка, ха-ха, смешно. Так что, мы даже амулеты не стали активировать, дошли спокойно и без них. Карл, узнавший от меня о содержании разговора с командующим, напросился на завтра присутствовать со мной при создании альбатроса, заклинания, необычайного дальнего действия, до 200 миль. Я согласился, мне не жалко, пусть любуется на могущественного в магии сюзерена. Кое-какие сведения о противнике и ходе боев у нас, конечно же, есть. Граф Вильям постоянно шлет к Джею гонцов, пользуясь тем, что ранерцам до сих пор так и не удается взять Тиболаст в осаду и даже хотя бы блокировать столицу графства полностью, спасибо его баронам-вассалам, которые не просто отсиживаются, запершись в своих замках, а совершают рейды против войска Альфонса и четырем ротам егерей, отправленных Джеем сюда сразу же, как только пришли сведения о нападении. Егеря, используя в качестве базы Верхний Рожок, городок герцогского владения на севере графства, атакуют ранерские обозы и небольшие отряды фуражиров. «Тут к вам этот приходил, помогая мне готовиться к ночевке», — доложила Юлька. «Да ты что, Юлька, я уже босиком стою на подстилке рядом с тюфяком внутри своего шатра, стенки которого все же опустили, не от холода, а от кровососущих гадов. Сам этот, уточни только, пожалуйста, который из них?» «Маркитанг же», — пояснила служанка, виновато опуская голову, поняв свою оплошность. «Тот жирный как колбаска. Другую девушку хотел вам предложить, да его ник с товарищами снова прогнали. И правильно сделали. Одобряю. Ладно, ты иди, разбудите меня в 5. Сами, смотри, не проспите. До изобретения будильника у меня еще руки не дошли, хотя ничего особо сложного в очередной модернизации ходиков не вижу. Поэтому дежурным приходится просто следить за стрелками. Главное, чтобы не забывали. Продавцы женской плоти меня уже достали. В дверь гонишь, в окно залазит. Терпеть не могу сутенеров, что у нас на земле, что здесь, уроды. Завтра обязательно скажу, чтобы не просто прогоняли, а еще и по шее надавали. Надо становиться пожестче, а то культура цивилизованного человека из меня слишком уж выпирает. Слишком медленно впитываю в себя повадки паргейских аристократов. Впрочем, подозреваю, что будь сейчас на моем месте настоящий Степ, дорвавшийся до богатства, титула, сана и власти, он бы не отказался от услуг обозных шлюх, тем более, что аббату Готлинскому предлагали самых лучших, кровь с молоком, в смысле, крутобедрых с бустами не менее 5 размера. Таких девиц у маркитантов всего-то пара-тройка, а, если и больше, то не намного. Остальные, заморенные чушки, смотреть и противно, и жалко. Подушка у меня пуховая, голове на ней слишком душно. Держи ноги в тепле, а голову в холоде. Ага, где же я тут холод-то возьму? Где-где, в магии. Только не вставать же теперь с тюфика и не создавать почти полчаса плетения охлаждения для соответствующего амулета, да у меня и лишнего кристалла под такой пустяк нет. Хоть вентилятор придумывай, ну, или Юльку, вон, с Ангелиной ставь надо мной с опахалами. Черт, и приснится же такое. И ведь, действительно, сладкоежка всю ночь у моей походной постели в платье Адалиски с веером простояла. Во сне, конечно же, глядишь, так и дам себя уговорить насчет девицы на ночь. Ладно, это я от утреннего недосыпа. Девчонки в соответствии со строгим приказом разбудили меня в 5, обойдусь без шлюх. Прошлую жизнь не связывался с продажной любовью, так будет и здесь. Продажный, ха, а мне ведь даром девок предлагают. Сутенеры, вижу, хитрые, понимают силу рекламы. Это сколько ж потом можно будет с офицеров или сержантов драть за подстилку, на которой лежал сам аббат Степ? Что-то у меня мысли не туда устремлены. Эх, молодость, молодость. Анги, что там за шум в стороне дороги? Прибыл что ли кто? Интересуюсь у служанки, протягивающей мне новую нательную рубаху. Прибыли вчера, господин, поясняет та, скрывая зевок, не выспалась бедняга. Вы на совещании в это время были. Пополнение в Реймский полк, а сейчас распределяют по ротам, чтобы, значит, завтракали уже со своими подразделениями. Лейтенант Эрик туда штаб капрала посылал, он и узнал. Понятно, это первый отряд с новобранцами, который догнал нас уже на землях Тиболаста. До этого на 4-й день марша к Андре присоединилась полусотня из Детона. Кавалеристы, поэтому легко так догнали наши еле плетувшиеся из-за тяжелого обоза войска. Остальных придется ждать долго. После завтрака, отправляясь с Карлом и Сергеем к маркизу, смог полюбоваться на прибывшие к полковнику Эрвину Полису, командиру Реймского пехотного, пополнение. Что ж, численно его полк теперь, как и у моего зятя, в полном составе, только, как по мне, лучше бы оставался недокомплект. На новобранцев страшно смотреть, жалкое зрелище.